Иван Прокофьевич вышел за ворота. Довольно крепкий, хотя и теплый ветер тревожил пламя газовых фонарей, отчего тени домов, деревьев, заборов на булыжной мостовой и плетнике тротуара находились в беспрерывном движении. Они смещались то в одну, то в другую сторону, наслаивались друг на дружку, сливались и размыкались, и, казалось, сама улица раскачивается на волнах ночи. Ивану Прокофьевичу не понравилось шальное поведение улицы и окончательно отбило у него охоту знакомиться с этим большим и сомнительным городом, где скопилось столько богатств, столько золота и товаров, где заключаются ежедневно бесчисленные сделки, где все продается и покупается, где и по ночам горит свет, играет музыка, льется рекой вино, где спускают в карты целые состояния, где коммерческие дела зависят от записульки, которую музыкально-карточный генерал не удосужился послать чувствительной и нравной барыне, вдове самого ловкого дельца, самого бесстрашного воротилы Российской империи. И хоть черт его, человек семейного, богобоязненного, в делах строгого и точного, занесло в этот чертов вертеп. Не плюнуть ли на все, да и махнуть домой? Дел и так не счесть, всех денег не заберешь. Что-то нужно и другим оставить. Тут проиграл, там выиграл. Да и че он такого проиграл? Ну, потерял неделю, а зато хоть Москву повидал, когда ехал на извозчике с Казанского вокзала на Рождественский бульвар. Будет что рассказать старухе и про колокольный звон, и сколько тут церквей, крестов золотых. И какой пышный белый хлеб выпекают, и как чудно люди одеваются. А что, если и впрямь зайти в дом Малюшина на Сретенке, переночевать там с какой-нибудь чиновницей или майорской вдовой и по утреннему холодку двинуться во свояси? Но близко рукой достать чернели, убегающие вправо и влево, нерослые деревья бульвара, и они вновь прикинулись стройными великанами, лесом, принадлежавшим ему по праву. «Нет, погожу еще день», — решил Иван Прокофьевич. «Авось напишет этот гусляр, а там, может, чего и прояснится». Из своего окна Юлия всегда могла определить, погашен свет у матери или нет. В этот вечер, тревожась за мать, она уже несколько раз вставала с кровати. И за полночь у матери все горел свет. Но в доме существовали правила, нарушать которые возбранялось из самой нежной любви. Надежда Филаретовна не терпела, чтобы к ней заходили в спальню. Лишь старая камеристка видела ее в утреннем беспорядке. Остальным дамочкам, даже крошечной Милочке, она являлась при всех доспехах. А как же у нее было с отцом? Краснее думала Юлия, наверное, маму выручал наряд темноты. Некрасивая Юлия давно исключила для себя возможность счастливого брака. Замужество без любви она отвергла всей гордостью и душевной опрятностью. «Не я одна такая», — смиренно думала Юлия. «Очевидно, для высокой игры Господа Бога зачем-то нужны такие навек одинокие. Нужно, чтобы существовал какой-то свободный резерв любви, которым Господь может располагать по своему усмотрению». Но пока Юлия не получила знамение свыше отдать свою любовь страждущим, она даже не очень отчетливо представляла себе, где находятся эти страждущие, рисовавшиеся ей чем-то вроде нахальных нищих Петровского пассажа. Все тепло души изливала на мать. Юлия не только любила мать, восхищалась ею, но порой страстно жалела. Она постоянно думала о ней, о сильной жизни ее духа и плоти, способных во всем доходить до края. Сама Юлия, начинавшая задыхаться от слишком пристального взгляда молодого скрипача Пахульского, хотя он вовсе не нравился ей, с восторженным ужасом думала о том жизненном грузе, какой несла на своих плечах ее мать. Дело не в том, что 17-летняя девушка отважно и вполне сознательно согласилась разделить судьбу непростого и очень взрослого человека Карла фон Мекке. И не в том даже, что кроме самой Юлии она дала жизнь еще 10, а в том, сколько любви, сил, забот, волнений излила она на каждого из них, не утеряв при этом ничего в собственной личности, собственных, непричастных семье и детям интересах. Нет, это слово слишком пресно, когда речь идет о таком человеке, как ее мать. После смерти отца мать удалилась в некий внутренний монастырь. Все, что ранее широко, щедро тратилось на внешнюю жизнь и на мужа, теперь обратилось только на дом и детей. Ее чрезмерная требовательность, властность, неожиданная склонность к фаворитизму создали из домашней жизни некое подобие двора времен Анны Иоанновны. И какая-то угрюмость вдруг обнаружилась в ней. Она сама называла это звучным словом «мизантропия». Но в русском варианте заграничная смесь из тоски, разочарования, отчуждения и нелюдимости отдавала Салтычихой. При всей своей безграничной любви к матери, а может, вследствие этой любви Юлия видела ее без прикрас, без розового флера. И тем радостнее было для нее, что она куда чаще заслуживала восторга, нежели осуждения. А потом мать придумала себе Чайковского, и мизантропию как рукой сняло. Юлия улыбнулась собственной дерзости, она знала, что мать не придумала Чайковского, а пришла к нему путем души. Но ей нравилось так вольничать про себя. И в доме вновь стало легко, весело, музыкально. Она никогда не была так близка с матерью, как в дни Чайковского, и невольно испытывала благодарность к нему за это сближение, хотя где-то рядом с добрым в ней все время шевелилась ревность. Мать давала ей читать письма Петра Ильича. Часто они читали их вместе, играли в четыре руки музыку Чайковского, пели в два голоса его романсы, говорили о нем. И вскоре Юлии перестало быть в ревнивую тягость постоянное присутствие третьего лица. Ее любовь к матери не была эгоистической, захватнической, а кроме того, она узнала о договоре, заключенном между матерью и композитором. Никогда не встречаться. Быть может, если б милый призрак материализовался и стал возле матери во всей грубой несомненности своего земного образа при бороде и усах, отношение к нему Юлии стало бы менее снисходительным. Впрочем, в последнее время ее отношение к Чайковскому сильно поколебалось. Прежде всего Юлию оскорбило, что Петр Ильич так неловко соединил в письме свое намерение посвятить Надежде Филаретовне четвертую симфонию с просьбой о деньгах. Получилась будто бы обменная сделка. Но гнев матери и собственное размышление убедили ее, что бьющая в глаза очевидность такой неловкости оправдывает Петра Ильича, свидетельствуя о его почти детской наивности. И Юлия была до конца искренна, когда просила у матери прощения за дурные мысли. Правда, она опять не угодила. Она позволила себе выразиться о Чайковском как о смертном человеке, а он, оказывается, бог, не подлежащий людскому суду. Но если он бог, то бог жестокий. Ему доверилась высокая, патетическая душа, а он то и дело повергает ее в отчаяние. Сперва это нелепая женитьба, затем какое-то судорожное, почти истерическое раскаяние в содеянном, страшное, черное письмо, а после короткого просвета, когда повеяло прежним Чайковским творцом благодати, новый взрыв горести, и вдруг необъяснимое смирение перед судьбой, готовность принять случившееся и, наконец, провал в неизвестность.